Дариен, Коннектикут, 1982 год. Казалось, я никогда не расстанусь с невинностью. У меня была девушка в начале летних каникул, после того, как я окончил среднюю школу и перешел в старшую. Но мы расстались до того, как дело дошло до секса. Как бы то ни было, мне хотелось не просто стать мужчиной. Я хотел быть в близости с той, кого полюблю. Я даже написал об этом в сочинении на уроке английского языка. Оно начиналось с описания моей прекрасной подруги, поклонницы новой волны. Она была канадкой и оказалась в старшей школе Дариена из-за того, что ее отца, работавшего в сфере финансов, перевели из Торонто в Нью-Йорк. Она любила Joy Division, Рэмбо и Звездный путь. И мы полюбили друг друга чистой любовью, благодарной Вселенной за то, что она свела нас вместе. У ее придуманных мною родителей была крутая квартира в центре Манхэттена, и в одну октябрьскую субботу мы с ней на поезде поехали в Нью-Йорк, чтобы купить пластинки и сходить на выступление Echo and the Bunnymen. После концерта мы пешком дошли до квартиры ее родителей в Вест-Виллидж, подарили друг другу невинность и заснули, обнявшись. А где-то за стеной играла музыка New Order. Учитель поставил мне за сочинение 4 с минусом. Целый год я изнывал от всепоглощающей страсти к Лори Смит Стаффорд. Она была яркой блондинкой, имела необычные верования, практиковала дзен-буддизм и жила со своей обеспеченной семьей в большом поместье на Лонг-Айленд-Саунд. Мы познакомились во время поездки на Блок-Айленд, организованный клубом отдыха старшей школы Дариена. С того времени я мечтал о ней. Но она была на 2 года старше, осенью должна была поступить в университет и совершенно не интересовалась отношениями со мной. Я написал ей прочувственный акростих, в котором первые буквы строк составляли ее имя. Когда она прочла его при мне, набрался храбрости и спросил: «Я тебе нравлюсь?» «Ну», — сказала она, раня мое измученное сердце, «мне кажется, ты хороший друг». Мне хотелось, чтобы мы полюбили друг друга и всю оставшуюся жизнь были вместе. Но поставил на этих отношениях крест. И дурак бы понял, что она не поможет мне расстаться с невинностью. Была середина августа. Через 2 недели заканчивались каникулы. Мне предстояло отучиться в старшей школе Дариена до получения диплома всего лишь 1 год. Все лето я писал песни и стихи, репетировал с Vatican Commandos и зарабатывал стрижкой газонов бензиновой газонокосилкой, которую взял на прокат. Мама на выходные уехала из города, и впервые весь дом был в моем распоряжении. Без надзора мне захотелось почувствовать себя взрослым. А значит, заниматься взрослыми делами. Например, напиться на вечеринке. Но вечеринок никто из моих знакомых не собирал. На закате субботы, после того, как я целый день попеременно играл на гитаре, слушал Joy Division и сочинял песни, мне пришло в голову проехаться на велосипеде к дому моего друга Дункана. Он был на год старше меня и через несколько недель уезжал в Боудин-колледж в штат Мэн. Он был высоким, играл в лакросс и жил по соседству с загородным клубом. Подружились мы благодаря тому, что он внезапно открыл для себя English Beat и XTC. А я и мои друзья были единственными в школе из тех, кто открыто признавал, что любит новую волну. Я приехал к Дункану как раз в тот момент, когда он наполнял большой кувшин водкой, льдом и смесью для коктейля «Том Коллинз». Его родители тоже уехали. Мы вместе с его старшим братом устроились с бокалами в гостиной, слушали записи новой волны и пили. Каждый раз, проводя время с Дунканом, я ждал, что он поймет, что на самом деле дружба со мной ему не нужна. Он был высоким, красивым парнем, спортсменом. А ни я, ни мои панк-роковые друзья ничем на него не походили. Когда Дункан тусовался с нами, он выглядел человеком среди хоббитов и осуждающе смотрел на нас сверху вниз, пока мы яростно спорили о том, кто лучше – Dead Kennedys или Black Flag. У Дункана была настоящая девушка, и он неожиданно засобирался к ней. Поэтому, после прослушивания 2 пластинок и употребления 5 коктейлей, я покинул поместье его родителей и на велосипеде поехал домой. В пустом доме я, наполненный сладкой мешаниной Тома Коллинза, в конце концов почувствовал себя взрослым. А взрослые мешают коктейли. Я поставил на мамин проигрыватель альбом Birthday Party и налил себе водки с апельсиновым соком. Сидя на диване и слушая музыку, я пил и думал о кондиционере. У всех моих друзей были кондиционеры, но мы с мамой никогда не могли себе позволить этой роскоши. Обычно летняя жара в Дариене донимала нас ужасно. Но сейчас, когда в моей крови курсировал алкоголь, я ее не замечал. И это еще более укрепляло мое ощущение взрослости. Я допил коктейль и вдруг понял, что никогда прежде в этом доме не был так счастлив. Впереди была целая жизнь, полная чудесных возможностей и радостей. И моя коллекция музыки, панк-рок и новая волна, выросла до 15 альбомов. Неожиданно зазвонил телефон. Я услышал в трубке возбужденный голос Джима. «Моби, где ты был? Здесь шикарная вечеринка. Всех приглашают. Приходи скорее!» И он назвал адрес. «Вот это да! Меня пригласили на вечеринку. На настоящую вечеринку, на которую мне можно будет просто прийти, а не пробираться тайком во двор чужого дома и подглядывать в окна, стоя на перевернутом ведре. Воистину, желания исполняются». Выпив еще бокал коктейля, я на велосипеде поехал на вечеринку. Незнакомые мне хозяева обширного поместья собрали ее для множества самых разных людей. Гости и солидные дамы и господа, и молодые люди, и ребята, и девушки из старшей школы Дариена гуляли по поместью, пили коктейли и пиво из прозрачных пластиковых стаканов, смеялись и весело разговаривали. На заднем дворе у бассейна расположилась музыкальная группа, игравшая песню Doors «Break of Truth». Я заметил своих друзей – Джима, Дэйва, Джона и Чипа. Они собрались в углу двора, не зная, как влиться в компанию на вечеринке для нормальных людей. Мы умели гулять по Нижнему Истсайду и тусоваться в панк-клубах. Мы умели прыгать со сцены на концертах Black Flag, не ломая при этом нижних конечностей. Но когда дело доходило до общения с незнакомыми взрослыми или девушками, мы были беспомощны. Я подошел к друзьям и отобрал у Чипа пиво. С воплем «Я пьян» опорожнил бутылку одним долгим глотком. Подошел еще один мой друг, Пол, в компании четырех незнакомых мне девушек. Я знал Пола давно, еще с 8 класса. Мы с друзьями относились к нему почти как к королевской персоне. Он жил в Лондоне, и в его произношении еще сохранились следы британского акцента. А еще он был выше всех нас ростом, поразительно уверен в себе и спал с девушками с 15 лет. Трое из спутниц Пола были милыми и чистенькими, но вполне обычными. Четвертая же выглядела неординарно и впечатляюще. Очень высокая, бледная и притягательно женственная, она носила примечательную прическу. Ее короткие осветленные волосы были выбриты по бокам. Взглянув на нее, я замер в восхищении. Можно ли было мечтать о том, чтобы встретить красавицу, которая не скрывала, что она поклонница новой волны на вечеринке в Дариене? Я был мгновенно покорен ею. «Привет, меня зовут Моби», — сказал я, храбро представляясь этой высокой сияющей богине. Она приветливо улыбнулась. «Виктория». «Принести тебя выпить?» — спросил я. Так спрашивали мужчины в телешоу. «Нет, спасибо», — ответила она, продолжая улыбаться. Теперь уже кокетливо. Я сходил к кегам, налил 2 стакана пива и поспешил обратно, пытаясь казаться взрослым и уверенным. «Откуда ты?» — спросил я у Виктории. «Из Фэрфилда», — ответила она. «Живет недалеко», — отметил я. «Учишься там в старшей школе?» «Закончила в июне». «Значит, она была старше меня и выше меня. Она была одета и имела прическу по моде новой волны. Поэтому я спросил, бывала ли она в Погу, единственном панк-клубе в Коннектикуте?» «Нет», — ответила она. Виктория оказалась немногословна, а у меня кончились вопросы. «А где ты любишь бывать?» — спросил я. «В Нью-Хейвене». «Да уж». В Нью-Хейвене было 2 больших клуба новой волны, но покупать спиртное в них можно было только тем, кому исполнился 21 год. У подростков бармены проверяли документы. К тому же билеты на концерты в этих клубах были слишком дороги. Мы с друзьями никогда даже не пытались попасть туда. Однажды, когда в одном из них выступали Echo and the Bunnymen, мы подъехали ко входу на велосипедах и просто болтались поблизости в окружении парней в черных джинсах и с короткими стрижками. Нашим панк-роковым раем стал клуб Пога. Он находился в близлежащем Бриджпорте, и там у нас никогда не спрашивали документы. Так получилось, что он стал перевалочным пунктом для панк-групп, переезжающих в своих гастрольных турах из Нью-Йорка в Бостон. Мы были на концертах Black Flag, Bad Brains, Mission of Burma и Misfits. Прыгали со сцены в зал до 10 вечера, чтобы потом за полчаса добраться до Дариена и совсем не поздно предстать перед родителями. «Пойду возьму еще пиво», — сказал я. Мой язык уже заплетался. «Хочешь?» Никогда прежде я не был так уверен в себе. Хотя разговаривал с девушкой, которая определенно была не из моей лиги. Высокая, красивая, любящая новую волну, она притягивала меня как магнит. К часу ночи веселье стало затихать. Я был очень пьян, поэтому задал Виктории немыслимый для меня вопрос. «Тебе и твоим друзьям есть где переночевать? У меня мама уехала из города». «Я спрошу». Виктория отошла к своей компании. Я, пошатываясь, допивал последний стакан пива. Она вернулась и просто сказала: «Окей». Мы загрузились в фургон ее друзей. Я хотел спросить, можно ли мне положить в кузов велосипед. Но слишком велико было желание выглядеть крутым и взрослым. Крутые взрослые парни не ездят по городу на ярко-зеленых швин. Когда мы с Викторией и ее друзьями вошли в мой дом, мне вдруг стало страшно. «Это все невозможно», — думал я. «Может быть, она призрак? Может быть, она явилась, чтобы забрать у меня душу?» И убеждал себя, что я дурак и по пьяни думаю, бог знает о чем. Я провел своих новых приятелей в гостиную и налил всем водки с апельсиновым соком. «Вы можете расположиться на диванах», — радушно сказал я, а потом посмотрел на Викторию. «Если хочешь, можешь спать в моей комнате». Она кивнула и тихо сказала: «Ладно». Она была спокойна, а меня одолевал страх. Я никогда не приводил девушек домой, и теперь высокий, прекрасный и желанный призрак держал меня за руку, поднимаясь по усланной оранжевым ковром лестнице. Оказавшись в своей комнате, я включил музыку и указал Виктории на свою постель. Как и несколько лет назад в нашем с мамой старом доме, я спал на том же покрытом простынями в цветочек тонком матрасе. Он лежал прямо на полу, рядом с пластмассовым вентилятором Sears. Виктория села на матрас и разулась. Зазвучала песня группы The Cure. «О, Кьё!» — одобрительно произнесла она. «Тебе нравится эта группа?» — спросил я, пытаясь разговорить ее и найти к ней подход. «Ничего так», — скупо ответила она. И тогда я решился. «Давай ляжем», — предложил я, не зная, что еще спросить, что сказать, что сделать. «Хорошо». Мы забрались в постель прямо в одежде. Несмотря на то, что стояла теплая ночь, в доме было жарко. «Может, разденемся?» — спросил я, думая больше об удушающей жаре, чем о сексе. Виктория, ничего не говоря, выскользнула из платья и избавилась от нижнего белья. Я потянулся к ней, дотронулся до кожи. Моя рука скользнула вниз, я прикоснулся к ее бедру. В моей постели была девушка. В моей постели лежала обнаженная девушка. Только что я был пьян, но вдруг стал треск, как стеклышко. Я сбросил одежду как можно быстрее и склонился над Викторией, чтобы поцеловать ее. Вокруг нас сгущался влажный воздух. Через открытое окно доносился грохот грузовиков, проезжавших по шоссе I-95. Зазвучала песня «Tears for Fears». Виктория обняла меня, и я вошел в нее. Она выдохнула тихо и нежно. «Ох!» Я никогда не видел обнаженных девушек, не считая нескольких бессознательных голых хиппи у нас дома. А теперь я был внутри обнаженной девушки. Я занимался сексом. А потом все закончилось. Я перекатился на спину, вспотевший от жары, а не от усилий. Мы лежали рядом на матрасе. Музыка смолкла. Она была записана на 30-минутную кассету с 15 минутами звучания на каждой стороне. Все, что произошло в моей комнате, заняло всего четверть часа. Я замечал все. Слышал тихое дыхание лежащей рядом Виктории. Ощущал прикосновение ее пальцев к моей руке. Мы не говорили. А потом я проснулся Яркое солнце заливало комнату. Виктория стояла, надевая платье, и смотрела на меня. «Надо же! Заснул!» — пробормотал я. Она бесстрастно сказала. «Нам пора». Я оделся под простыней, стесняясь. Мы спустились вниз. Ее друзья уже проснулись и сидели на коричневом поролоновом диване в комнате с телевизором. «Привет!» — сказал я, не зная, как следует себя вести. «Хорошо спали?» Вопрос был глупый. У нас не было кондиционера, и им пришлось лежать на продавленных диванах из армии спасения, от которых пахло котом Такером. «Неплохо», — соврал из вежливости один из них. Когда все уходили, Виктория обернулась ко мне и мягко сказала: «Прощай, Моби». Я не знал, что мне нужно сделать. Меня мучило похмелье, но прошедшей ночью я отдал свою невинность высокой призрачной богине. Мне нужно было обнять ее или поцеловать? Я просто придержал перед ней дверь открытой и сказал: «Осторожно на пороге». Она отвернулась и вместе с друзьями села в фургон. Вернувшись в дом, я упал на поролоновый диван. Было всего 7 утра, но солнце уже разлилось по дому, словно яростный горячий желтый сироп. И меня стало тошнить. Я помчался в туалетную комнату. Меня вырвало в унитаз. Я лег на пол, ощущая виском холод кафельной плитки. И чувствовал себя взрослым.